страха в руке. Дивной милостью Господней к лучшей я иду стране. Через горы и долины, через топи и поля, через леса и через равнины я иду. Христос со мною, Он направится меня неуклонною тропою прямо-прямо в небеса. Возьмишь меня с собою, где чудесная страна, мой друг, пойдем со мною, вот тебе моя рука. Недалеко уж родная и желанная страна, вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда. Вера чистая, живая, нас ведет с тобой.